среди широко разбросанных народов, например, представление о Хопи, как о потерянном племени Израиля. Так как часы тикали, для профессиональных исследователей прошлого стало очевидно, что времени не оставалось ни для каких дел, кроме получения товаров. Не было потребности применять какую бы то ни было теорию. Таково было всеобщее понимание, которое отчасти объясняло возникновение сравнительного метода. Отгораживание стеной от Америки в конце XIX века и начале XX столетия становилось уже недостаточным для тех этнологов, которые стремились просто преуспеть в изучении местных народов, не шатаясь под грузом предвзятых понятий и теорий о значении явно похожих культурных и технологических черт из Старого Света. Теоретическим катализатором этого подхода стал немецкий ученый Адольф Бастиан, который разработал идею о психическом единстве человечества. Его аргумент стоял в том, что в сущности человеческая душа одна и та же повсюду и, следовательно, рождает одни и те же элементарные идеи. Эта идея разрубила Гордиев узел. Исчезло напряжение, сопровождавшее стремление понять сходство множества черт культуры в обществах Старого и Нового Света. Они явились результатом психического единства человечества, а не диффузии идей и технических приемов. Трудные вопросы типа металлургии, например, насколько вероятно могло быть многократное независимое изобретение бронзы, когда любое отклонение примеси олова от требуемых 11% дает массу бесполезного медного сплава, такие вопросы были помещены в обувной коробке на полку в туалете. Карл Юнг, кому Запад обязан наилучшим описанием характера и масштабов психического единства человечества, никогда не представлял себя историком технологий. Именно Франц Боас, 1858-1942 годы, оказал решающее влияние на будущее американских этнологических исследований. Пройдя обучение в Германии в сотрудничестве с Бастианом, Боас в Колумбийском университете воспитал несколько поколений американских этнологов. Он учил их выполнять тяжелую работу по проведению тщательных исследований отдельных племен, не увлекаясь великими теоретическими схемами. Иначе слишком много информации, вероятно, оказалось бы не зарегистрированной из-за теоретических фильтров. Богатая этнографическая литература по аборигенам Северной Америки – это дань честности Боаса в настаивании на скромных целях. Сырье должно было быть собранным, вопросы диффузии могли прийти позже. Но позже так и не настало, потому что природа не терпит пустоты. Требование держаться на расстоянии от спекулятивной интерпретации при героическом спасении быстро исчезавшей информации открыло путь для особой формы метаинтерпретации, которая определяет антропологическое изучение сегодня. Различные школы мысли объединились, чтобы породить эру сравнительного изучения. Идея, лежавшая в основе этого метода, состояла в том, что, сравнивая этнографические описания различных групп, можно разрабатывать общие законы, объясняющие, как возникают и изменяются культуры. Сравнительное изучение, конечно, породило множество школ мысли – эволюционистские, марксистские, материалистические и так далее. Но пока все это продолжалось, никто, казалось, не обращал внимания, что теоретическое подкрепление, которое сделало возможным все это предприятие, понятие психологического единства человечества, не подвергалось сомнению так долго, что успело взобраться на олимп ортодоксальности. Список основных проблем для антропологии был уже составлен. Изучение человечества было совершенно неожиданно, по воле случая отрезано от истории. То, что начиналось как временная пауза в исторической интерпретации до письменных культур, вылилось в нечто совершенно иное, в дисциплину с ожесточенным сопротивлением, граничащим с враждебностью по отношению